нежно светит луна, уплывая средь туч. Ночь сегодня темна, словно черная тушь. Ветер шепчет цветам об далеких краях. Спи, предавшись мечтам, дорогая моя. Завтра солнце взойдет из-за сонных равнин. Все вокруг оживет, славя вольную синь. Я букет соберу из таинственных звезд. Поутру, как проснемся от грез, птицы песней своей нас двоих одарят. Ароматы полей вдруг сердца опоят, и растает тоска, как полночный сумрак, и биенье в сердцах наших сложится в такт. Мы утонем в огне, души соединя. По заре, дорогая моя.